Выходя из своей комнаты, он залепил двери клейкой лентой. «Так я, по крайней мере, буду уверен, что никто не станет здесь без меня рыться». «Да кому это нужно? Кого интересует твоя конюшня?» «Я уверен, что Аньес таскает у меня марки для своего сопляка». Постыдился бы наговаривать на Аньес. Они припирались вяло, больше по привычке. Дверь в гостиную была открыта. Все в ней, от шелковых обоев цвета «Самон» до дорогой и прекрасно реставрированной мебели в стиле Людовика XV, поражало каким-то бездушием. Каждая вещь занимала отведенное ей место, все застыло в неподвижности, как на витрине. Кароль сидела в своем любимом бледно-голубом пеньюаре с широкими рукавами. «Вы уж извините, я по-домашнему», — сказала она. «Вечерами, возвращаясь домой, я чувствую себя совершенно разбитой». На самом деле вид у нее был свежий, а пеньюар она надевала, скорее всего, из кокетства. Мадлен невольно залюбовалась ее стройной фигурой, грациозной, коротко остриженной головкой, кошачьим личиком. Взгляд слегка усталых и как бы рассеянных дымчато-серых глаз Кароль излучал своеобразное обаяние. И хотя ее трудно было назвать красавицей, было понятно, почему Филипп увлекся ею. К тому же Кароль всего 32 года, а ему стукнуло уже 45. «Это я должна простить у вас извинения», — сказала Мадлен. Нагрянула, как снег, на голову. «Ну что вы, Мадлен, здесь вы у себя дома», — возразила Кароль. «Все ужасно вам рады. Я велела приготовить вам комнату». Мадлен тотчас запротестовала. «Нет-нет, ночевать я у вас не стану». «Но почему?» «После того, что произошло в последний раз...» «Ну какая нелепость! Конечно, Филипп погорячился, но вы же знаете его. Он сожалеет о случившемся и уже все забыл». «А я не забыла», — ответила Мадлен. «И потом я сняла номер в гостинице в двух шагах отсюда». В ее взгляде читалась такая решимость, что Кароль отступила. И Мадлен, которая время от времени любила напоминать о своем строптивом характере, успокоилась. Внеся ясность в этот вопрос, Мадлен с улыбкой принялась слушать рассказ Даниэля о том, как тайным голосованием это обстоятельство ему особенно льстило. Его избрали кандидатом на субсидию Зелиджа. «Если все пойдет гладко, в июле я отправлюсь на берег Слоновой Кости». «Нужно еще согласие отца», — заметила Кароль. «Он согласится», — ответил Даниэль. И искоса бросил на Мадлен выразительный, заговорщический взгляд, который Кароль не могла не заметить. «Когда Филипп возвращается?» — спросила Мадлен. «Должен послезавтра», — ответила Кароль. «Я надеюсь, вы еще не уедете?» «Наверное. Я очень недовольна Жан-Марком. Он с каждым днем все больше опаздывает к обеду. Не будем его дожидаться и сядем за стол». «Еще бы», — съязвил Даниэль. «А то как бы не прогневалась Мерседес». «Значит, вы все же решили ее оставить?» — спросила Мадлен. «Ничего не поделаешь». Кароль удрученно вздохнула. «Интересно, почему?» — вмешалась Франсуаза. «Насколько Аньес славная и преданная, настолько несносна эта особа», — поддержал сестру Даниэль. «Надменно, как матадор на арене. И мизинцем не шевельнет, чтобы сделать хоть что-нибудь помимо своей обязательной работы. А ровно в 9 смывается, хоть гром греми». «Серьезно, Маду, по-моему, если 9 пробьет в тот момент, когда она подает сыр, она сунет блюдо кому-нибудь из нас, швырнет фартук на пол и удалится прочь, как рабочий на заводах Рено, когда останавливается конвейер». «Ты преувеличиваешь», — засмеялась Кароль. «Ничего подобного. Вспомни прошлую пятницу».